Глава первая. Адвокат, звали его Джон Тратвелл, продержал меня в приемной. Очевидно, хотел, чтобы ее обстановка не сразила меня на повал, а впечатляла постепенно. Кресло подо мной было обито мягкой зеленой кожей, на стенах висели местные пейзажи, деревенские и морские, они выполняли роль ненавязчивых рекламных объявлений. Юная розовокудрая секретарша оторвалась от коммутатора. Густо подведенные черными линиями глаза придавали ей сходство с узником, выглядывающим из-за решетки. «Вы уж извините, но мистер Тратвелл задерживается. Это он из-за дочки», — невнятно пояснила она. «Только зря он вмешивается. Пусть бы она наломала дров, вроде меня». «Вот как?» «Вообще-то я манекенщица, а сюда устроилась, чтобы перебиться, когда мой второй муж дал дёру. А вы и впрямь сыщик?» «И впрямь», — сказал я. «А мой муж — фотограф. Я дорого бы дала, чтобы узнать, с кем, то есть где он сейчас. Плюньте, оно того не стоит. Похоже, вы правы. Фотограф он никудышный. Очень даже понимающие люди говорили мне, что я у него выхожу куда хуже, чем в жизни». «Хуже некуда», — подумал я. В дверях появился рослый мужчина лет под 60, широкоплечий, элегантный. Он был хорош собой и явно это сознавал. Седая шевелюра тщательно уложена, выражение лица не менее тщательно продуманное. «Мистер Арчер, я Джон Тратвелл». Без особого энтузиазма, пожав мне руку, он провел меня в кабинет. «Весьма признателен вам. Вы так быстро приехали из Лос-Анджелеса. Прошу извинить, я заставил вас ждать. Существует мнение, что я чуть ли не устранился от дел, но никогда в жизни я не был так занят». Несмотря на сбивчивую речь, Тратвелл производил впечатление человека собранного. Он сыпал словами, а его жесткие невеселые глаза тем временем внимательно разглядывали собеседника. В кабинете он усадил меня в коричневое кожаное кресло напротив письменного стола. Сквозь плотные занавеси солнце почти не пробивалось, и в комнате горели лампы дневного света. В их мертвенном голубоватом свечении Тратвелл казался не живым человеком, а озвученной восковой фигурой. На полке справа от него стояла фотография белокурой девушки с ясными глазами, очевидно, дочери. «Когда мы с вами говорили по телефону, вы упомянули мистера и миссис Лоренс Чалмерс». «Упомянул». «Что их беспокоит?» «Я незамедлительно перейду к этому», — сказал Тратвелл, «но сначала я хочу вам объяснить, что Ларри и Айрин Чалмерс — мои друзья. Они живут на Пасифик-стрит, через дорогу от нас. Я рос с Ларри. Наши родители тоже знакомы с незапамятных времен. Отец Ларри был судьей, и как юрист я бесконечно ему обязан. Моя покойная жена очень дружила с матерью Ларри». В голосе Тратвелла прозвучала непонятная гордость. Левой рукой он тронул волосы так бережно, точно касался наследственного сокровища, и глаза и голос у него были какие-то отсутствующие. Казалось, он жил прошлым. «Я рассказываю вам все это к тому, чтобы вы знали. Чалмерсы – дорогие мне люди, очень дорогие. И я прошу вас обращаться с ними как можно деликатнее. Светские обязательства тяжким бременем навалились на меня. Мне захотелось сбросить одно другое, как с предметами старины». «Примерно так. Хотя они вовсе не старые. Я отношусь к Чалмерсам как к произведениям искусства, с которыми, правда, их роднит лишь одно. Им также нет нужды приносить пользу». Тратвелл умолк, но тут же, словно его вдруг осенило, продолжал. «Дело в том, что Ларри после войны так ничего и не достиг. Конечно, он сколотил большое состояние, но деньги ему, можно сказать, сами в руки плыли. Мать оставила ему большое наследство, она, как оказалось, откладывала на черный день, Потом Ларри удачно играл на бирже и нажил миллионы.